Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! В сегодняшней беседе я хочу говорить о некоторых поступках Авраама и внимательно исследовать тот фон и условия, на которых происходили эти поступки. Авраам жил в таком периоде времени, в котором еще не существовало написанного Слова Божия. Как известно, первые пять книг Библии или книги Моисея назывались «Законом» и были написаны приблизительно 500 лет после Авраама. Один из мужей Божьих Ветхого Завета выразился так: «Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей». Псалом 118, стих 105. У Авраама такого светильника не было, и потому его стези иногда казались кривыми. Авраам не жил под законом, написанным на каменных скрижалях, потому что такого закона тогда еще не существовало. Но он жил под законом, начерченным Богом на его сердечных скрижалях и его совести. Поэтому его можно лучше понять, если рассмотреть его поступки в период той диспенсации, в которой он жил. Самый главный фактор его духовной жизни определяется словами Священного Писания. Цитирую: «Поверил Авраам Богу, и это уменилось ему в праведность». Римлянам 4:3. Бог оправдал Авраама не согласно его заслуг и дел, но согласно вере, уменяя веру его в праведность. Как нужно понять такое определение? Не иначе, но только так, в чем оно выражалось. Господь сказал Аврааму, чтобы он оставил свое родство, свою землю, свою страну и пошел в Ханаанскую землю. Мы не знаем, как и в каком виде Бог сказал Аврааму, но Авраам понял, послушался и пошел. Следовательно, вера через послушание – вменилась ему праведность. Вера Авраамова не только была теоретической верой, но действенной. Он поверил Богу, что все будет так, как Бог обещал ему. А послушание его выразилось в том, что он превратил свою веру в действие и пошел в Ханаанскую землю. Нелегким был для Авраама путь веры, и через все эти испытания он прошел, побеждая их. Трудности на пути веры. В своем обещании Бог говорил Аврааму о земле Ханаанской, как о земле, текущей молоком и медом. Картинное выражение. То есть о земле полной изобилия. Долго путешествовал Авраам, делая небольшие ежедневные переходы со своими стадами, но, прошедший в Ханаанскую землю, он увидел, что там живут хананеи, возможно, недружелюбно настроены к пришельцу. Часто испытания не приходят в одиночку, но толпой. Так было и с Авраамом. Почему Авраам так долго путешествовал, чтобы, наконец, остановиться в Сихеме, у Дубравы Мамре? Бытие 12:6, цитирую: «И прошел Авраам по земле до места Сихема, до Дубравы Мамре». Очевидно, лучшего места он не нашел на своем пути, каким был Сихем и его окрестности, и он там остановился. Он построил там жертвенник и призвал имя Господне. Но надолго ли? Для нас кажется, что после всех невзгод и трудностей в пути Авраам наконец пришел к тихой житейской пристани. Однако это было не так. На горизонте новых ежедневных событий зарисовываются новые испытания. А испытаниями этими был цар голод. В Библии такое жуткое событие со всеми страшными последующими событиями отмечается лишь четырьмя словами. Цитирую: и был голод в той земле. Бытие 12 глава 10 стих. Авраам с нарастающей тревогой наблюдал, как скоро желтеет сочная трава и выгорает. Вода в источниках высыхает. И Авраам, кочующий скотовод, знал, чем это все может окончиться, и очень скоро. Что делать? На что надеяться? Бог обещал Аврааму великие благословения и дарил ему землю, текущую молоком и медом. Но ничего из обещанного до сих пор Авраам не видел своими физическими глазами. В земле живут хананеи, а теперь свирепствует голод. А где же все эти обещания? Мог задавать себе вопрос Авраам. Хотя он построил между Вифилем и Гаем жертвенник, но как можно видеть и думать, что он пошел в Египет, не вопросивши Господа? В послании к евреям говорится: «Верою Авраам получил призвание идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет». Евреям 11:8. Слова «не зная, куда идет» должны были означать, что он мало или даже ничего не знал о земле хананской. О земле же египетской он знал хорошо географию страны и жизненные условия. Река Нил ежегодно выходила из своих берегов и заливала Принильские равнины, делая поля наносным илом весьма плодородными. Река Нил всегда обеспечивала Египет хорошим урожаем и обилием воды. И потому Авраам решил спасаться от голода и идти в Египет. Тревога. Когда же он приближался к Египту, то сказал Саре, жене своей: «Вот я знаю, что ты женщина прекрасная видом. И когда египтяне увидят тебя, то скажут: это жена его, и убьют меня. Скажи же, что ты мне сестра». Бытие 12, 11 и 12 стихи. Почему и на чем Авраам основывал свои опасения относительно Сары и самого себя? Что египтяне могут взять ее от него, а его убить? Были ли это воображаемые опасения или настоящие причины? Два обстоятельства видны в его опасениях. Первое. Он знал, что в Египте в то время существовали неприязные отношения к иностранцам. Поэтому иностранцы в Египте могли быть терпимы. Но в Египте в то время не было такого закона, который оберегал бы иностранцев. Другими словами, они были как бы вне закона. Второе. Были ли опасения Авраамовы только воображаемыми, или они на чем-то основывались? И Авраам об этом знал. На этот вопрос дают ответ найденные археологами документы. В одном найденном археологами папирусном манускрипте, написано еще до времен Авраама, был такой случай, что ко двору фараона была приведена очень красивая женщина, взятая от мужа, которого фараон приказал убить. Столько об этом написано в найденном археологами манускрипте. Однако о этой истории знали многие, и в том числе о нравах фараонового двора и его сановников, знал также и Авраам. Поэтому он и просил Сару говорить, что она его сестра. Зная, что такое происшествие было, то почему оно не может повториться вторично, но уже с Авраамом? Кроме того, Сара была действительно сестрой Аврааму по отцу, но не по матери. Бытие 20, 12 стих. Закон Гуммураби действовал в патриаршеском периоде. Адаптирование. В найденных таблицах в городе Нуци имеется свод законов Гуммураби. Между иными законами существовал закон о наследственности или адаптировании. Если у супружеской четы не было детей, то они могли адаптировать и свободных людей, кого они пожелали, или же и своих рабов. Обязанностью адаптированного заботиться о благосостоянии адаптировавших его, когда они состареются, и похоронить их со всеми надлежащими почестями и в установленных традициях, когда они умрут. После этого адаптированное лицо становится законным владельцем всего имущества. Авраам, у которого не было надежды на то, что у Сары будут дети, говорил в молитве Богу, что он адаптировал Елиезера из Дамаска, который был у Авраама домоуправителем. Но если у адоптеров родится наследник, то адаптированный ними должен уступить свое право на наследство родившемуся сыну или дочери. И это точно выполнилось согласно предписанию этого закона после рождения у Агары Измаила и потом у Сары Исаака. Елиезер и Измаил бесспорно уступили свое место наследнику Авраама Исааку. Желаю вам спокойной ночи. Пусть Господь благословит вас.